Банов постоял над ней минуты три, пока она не собрала свои вещи и не вышла на улицу. Щелкнул замок, двери в школу закрыты, и Банов, сунув длинный ключ в карман брюк, поднялся на второй этаж. На столе в кабинете лежала телефонограмма из наркомпроса. «Передал дежурный Бутенко. Принял завуч Кушнеренко», — прочитал Банов. Поставил чайник, сел за стол и взял телефонограмму в руки. 19 октября. В 11:00 утра. Быть в Кремлевском дворце съездов. При себе иметь несколько сдвоенных листов бумаги. Ручку бутерброда для перерыва. Состоится собрание директоров школ Москвы и Московской области. После чего все директора будут писать сочинения на тему, что изменилось в СССР за последние 10 лет. «А что изменилось?» — спросил сам себе Банов, дочитав телефонограмму. Пока он искал ответ на вопрос, заболела голова, потом вскипел чайник. «К 12 надо не забыть вернуться в очередь». Банов снял телефонную трубку, накрутил номер Ройдов. «Алло!» — прозвучал женский голос на другом конце провода. «Алло, Клара!» «Да, товарищ Банов, где вы пропадали?» «Много работы». «Очень много работы», — ответил директор школы. «Как Роберт?» «Хорошо, товарищ Банов. Можно я к вам сейчас приду? На улице сухо». Банов тяжело вздохнул. Ему хотелось побыть одному, но, кажется, это уж было нереально. «Приходите», — сказал он. Через полчаса Банов и Клара сидели на крыше и пили чай. Уже вечерело. «Вы такой взволнованный сегодня», — проницательно заметила Клара. «Что-то произошло?» «Да», — начал было говорить Банов, но тут же замолк, поняв, что не имеет права рассказывать об увиденном, особенно женщине. Но все-таки очень хотелось как-то поделиться новостью, и он осторожно, почти шепотом сказал: «Клара, он жив». «Кто?» — спросила Клара. «Он, кремлевский мечтатель, ну, который жил, жив и будет жить». Глаза Клары широко открылись. «Как?» — воскликнула она. «Я только прошу вас, никому об этом не говорить. Я сам его видел сегодня в бинокль». Что-то заклокотало в горле Банова, словно он захлебнулся словами. «Где вы его видели?» Директор школы только отрицательно замотал головой, не добавив к сказанному ни единого слова. Допили чай и уже спускались через слуховое окошко, когда Банову стало неприятно. Показалось, что он обидел Клару. Тогда в темноте чердака он обнял ее, прижал к себе и произнес: «Может быть, мы вместе пойдем к нему». Когда Клара ушла, Банов глянул на часы. Было около 11. Через час надо было быть в очереди. Мужчину в сером драповом пальто он нашел без труда. Очередь к полуночи продвинулась почти до поворота. Усталость. Банову хотелось спать, слепались глаза. «Я вам утром чаю принесу», — пообещал мужчина в драповом пальто. «У меня термос есть». Банов запомнил свое место. Впереди теперь стоял старик с длинной черной бородой. Позади несколько крестьян. «Попробую дремать стоя», — решил директор школы. Хорошо, что ночью очередь не двигалась. В конце концов Банов взял пример с крестьян, тех, что были за ним, и тоже, как они, уселся прямо на тротуар, прижав к себе колени, обнял их и так вот задремал. Когда очнулся, услышал за спиной разговор. «А если это он?» — говорил кто-то из крестьян. «Как узнаешь?» «Да не, оно видно должно быть. Я с собой старую газету взял». «Покажешь?» «Не, она далеко. Чего зря вытаскивать?» Банов обернулся, и тут же крестьяне замолкли, уставившись на него с опаской.